один раз наступит благодать, и волк в обнимку с жертвой зашагает. Я вдруг пойму, не надо больше ждать, свершилось все, а чудо убирает. И на моих глазах печаль, и сердце плещется тоска, и почему-то страшно жаль от победившего добра. Знать.